Акт 8. Светка предъявила единственную свою новость — излечившегося Савелия, и потом они с оборотнем увлеченно слушали все, что случилось за несколько дней их уединения. Во-первых, с Эльрасулом вместе прилетел джин. Правда, толку от него было немного, так как подчиняться кому-то, кроме Ельруны, этот волшебный субъект отказывался и инициативу проявлять не стремился. Так что это был просто связной между эльфом и его дедом. Средством мгновенной воздушной связи. Во-вторых, Кастеруан сумел снять чары с Мариэль, обозвал наложившего их чародея жалким недоучкой, чем безмерно порадовал лебедицу. Вот только во время путешествия за Светкой корабль пролетал над городом, в котором жила мачеха 11 лебедей. И там же Румпельштильцхен держал в подвале Элизель. Это выяснилось, когда на борт корабля опустился Гвен. Мариэль его сразу узнала, даже лебедем. К тому же у нее, как и у Светки, осталась способность понимать язык птиц и животных. Переговорив со старшим из братьев, девушка посоветовалась с Гвидионом, и они решили остаться, чтобы помочь. Ведь, несмотря на количество, у спасателей Элизель была одна очень серьезная проблема — днем они превращались в птиц. Так что помощь тех, кто все время сохраняет человеческий облик, им бы очень пригодилась. «Мы же и без них справимся», — во взгляде Эльрасула сверкало упрямство. Даже если бы Светка не знала наверняка, то легко смогла бы понять, что Мариэль эльф по-прежнему не доверял, несмотря на хорошие отношения с Гвидионом. На Савелия Эльрасул косился тоже с подозрением, возможно, из-за ревности. Светка уже не стала вникать, просто обняла друга и согласно угукнула. «Справимся», — подтвердила она и уточнила. «Теперь к твоему деду летим?» «Да, мы сначала хотели за вами джина отправить, но он отказался. И хорошо». Эльф глубоко выдохнул, отстраняясь от девушки. Словно почувствовал, что теперь он точно во френд-зоне без шансов. Иначе бы Мариэль с Гвеном не встретились. «Слушай, а почему вы джина за Ильруной не отправили? Ему же пара секунд, туда и обратно». Светка недоумевающе покосилась на безинициативный синий сгусток. «Ладно, с яблоками конфликт между волшебными созданиями намечался, но стеклянный гроб похитить со своей хозяйкой что ему мешает?» «Понимаешь, судя по плотно поджавшимся губам и прорезавшейся между бровей морщинке, Эльрасула сложившаяся ситуация тоже удивляла и немного раздражала. Подобным созданиям нельзя переходить границы своих миров. От этого с ними могут произойти обратимые или необратимые изменения. Материализация и потеря волшебных способностей, например». «Да, сдается мне, мы просто не умеем его готовить», — хмыкнула Светка, переглянувшись с Савелием. Тот ведь какое-то время провел вместе с конкретно этим джинном и, возможно, знал, как с ним договориться. «Радхат не капризничает, ему правда нельзя нарушать границы миров». Обняв девушку со спины и положив подбородок ей на плечо, Савелий в упор взглянул на еще больше нахмурившегося Эльрасула. Светка, склонив голову, прижалась к небритой щеке оборотня и чуть виновато улыбнулась эльфу. Неожиданно возникшее между парнями соперничество ее тревожило. Им же надо поддерживать друг друга, а не выяснять, кто круче. «Нельзя так нельзя!» Девушка пожала плечами, и тут же объятия Савелия стали еще крепче, а взгляд Эльрасула мрачнее. Жаль, не успели как следует попрощаться с Кисельвиком. Расстроенно вздохнув, Светка посмотрела вниз. Конечно, река уже давно осталась позади. «Ты дала кисельному голему имя?» Оборотень даже захват ослабил от восхищения, судя по интонации. «Но надо же его как-то называть!» «Ха! А я никак не мог понять, почему он к тебе так относится?» — рассмеялся Савелий. «Теперь ясно. У тебя к живой воде свободный доступ на ближайшие лет 100 точно!» Девушке понадобилось пара секунд, чтобы вспомнить местный закон об именоречении. Очевидно, в случае с големами он растягивался на всю големову жизнь. «Что ж, думаю, лишним не будет», — усмехнулась Светка. Первые часы полета на корабле было слегка напряженно. Савелий пытался обозначить свои права на девушку. Эль-Расул дать понять, где он эти права видел и как его все происходящее раздражает. Джин висел над палубой маленьким, почти незаметным облачком и ни во что не вмешивался. Светка же очень старалась сгладить обстановку, ласково тормозя оборотней, настойчиво внушая эльфу, что он дорог ей как друг. Ближе к вечеру девушка так устала, что отправилась спать, не став дожидаться ужина. Но стоило ей закрыть глаза, как сначала раздался радостный возглас Савелия. «Уже горы? Вот это скорость!» А потом взволнованный голос Эль-Расула. «Там впереди снежная буря или мне кажется?» Услышав про снежную бурю, Светка тут же подскочила и подбежала посмотреть. Даже при свете звезд зрелище было красивым, но и одновременно пугающим. Вдалеке вихрились белые хлопья снега, отчетливо слышался свист и рев ветра, воздух потяжелел от влажности. «Будем облетать!» — решила девушка, выдавая соответствующие команды кораблю. Все застыли, поеживаясь от холода, но не рискуя отбежать за теплой одеждой. Савелий лишь притянул одно из покрывал, чтобы все трое в него укутались. «Завораживающе!» — выдохнул Эль-Расул. «Такое чувство, что я когда-то уже видел подобное, но не помню. А у меня такое чувство, что буря движется в нашу сторону». Оборотень прижал Светку к себе, поцеловал висок и предложил. «Может, отсидишься в своем тайнике? В пустранстве? Бросить вас?» Девушка с возмущением уставилась на Савелия. «Соловей дело, — говорит, — буркнул Эль-Расул. Как только все уляжется, значит, спрячемся все вместе!» Со злостью гаркнула Светка, пытаясь перекрыть приближающийся шум ветра. Буря действительно словно преследовала корабль, и это пугало. Савелий просунул покрывало через резьбу, украшающую край корабля, и перекинул один конец эльфу, чтобы тот им обмотался. «Земля, здравствуй, прими обратно!» — командовала в это время Светка, выбрав подходящее место для приземления. «Сейчас опустимся и...» Но в этот момент снежный вихрь, еще пару секунд назад круживший достаточно далеко, внезапно навис над кораблем. Разговаривать стало невозможно. Ветер свистел так, что уши закладывало, а мокрые хлопья пытались превратить троицу в снеговиков, больно шлепали по лицу, щипали, обжигали кожу, забивались под одежду. Хорошо, что парни уже успели привязаться сами и обмотать краями покрывала зажатую между ними Светку. Никакая сила природы не могла уронить или сдвинуть корабль с места, так что теперь главное было выжить, находясь в эпицентре вихря. Девушку ощутимо потряхивало и от страха за жизнь, и из-за странного поведения бури, и из-за настырно крутящегося в голове предсказания Кассандриады. Мало того, что нормально дышать не получалось из-за снега, так еще и паника настойчиво долбилась, пробивая последние щиты стрессоустойчивости проблемой выбора. «Снег, лед, страх, снег, лед, страх!» — мысленно твердила Светка, крепко схватив за руки Савелия и Эль-Расула. «Никого не отдам! Никого!» Она даже не сомневалась, что все происходящее — дело рук какого-то нового, незнакомого пока что ей мага. Или же Зюльфира нашла союзника и теперь мстит. Внезапно Светка ощутила, что правая рука сжимает пустоту. Почти сразу же буря затихла, словно ее и не было. Лишь снег по всему кораблю, мокрая одежда и тяжелое покрывало, даже не развязавшиеся. И Эль-Расул исчез. «Так, так», — твердила девушка, потому что других слов, даже нецензурных, пока не было. Заглянув под все лавки, Светка обошла корабль и убедилась, что эльф пропал надежно с концами. Савелий, обернувшись соловьем, облетел округу и только подтвердил страшные подозрения. «Слушай, ты, главное, не расстраивайся». Вновь приняв человеческий облик, парень попытался успокоить Светку, но та лишь мрачно процедила. «По мне похоже, что я расстроена». Савелий помотал головой. Девушка была сосредоточена, разозлена, но совершенно точно не расстроена. Если бы ей сейчас подвернулся под руку похитивший ее друга маг, то ему бы сильно не поздоровилось. «Сейчас все выясним», — спокойно предупредив оборотня, Светка достала из сумки почти не намокшее зеркало и попросила. «Зеркало, зеркало на стене, зеркало, зеркало на стене, покажи Эль-Расула, пожалуйста, мне. Твой друг в ином мире и спрятан надежно. К нему не подкрасться мне осторожно. Мой взор затуманен льдом и туманом, а сын Иврасула украден тираном». «Тираном или тиранкой?» Светка так удивилась, что даже забыла правильно сформулировать вопрос. Но тут же исправилась. «Зеркало, зеркало на стене, скажи, как зовут похитителя мне?» «Он бури и ветра, крылатый владыка, отказа не знающий много веков. Лишь дочь великой колдуньи Ельруны сбежала от его ледяных оков». «Обалдеть!» — в тихом шоке протянула Светка и с надеждой посмотрела на Савелия. «Это она о ком вообще?» «Я с Василь почти не знаком, она меня сильно старше», — теребя ладони и волосы на затылке, признался оборотень, задумчиво хмуря свои широкие восточные брови. «И зачем отвергнутому воздыхателю сын от другого мужчины? Для мести? Или он считает, что этот сын его?» — предположила Светка, со злостью сжав в пальцах челку. «А куда, кстати, джин пропал? Тоже ветром унесло?» «Ветром или своими силами, но джин тоже испарился. На призывы не отзывался и проявляться не желал». «Да и ладно!» Раздраженно махнула рукой девушка, обойдя корабль и не обнаружив никаких признаков волшебного создания. «Не потеряется! Земля, прощай!» «И куда мы летим?» — рискнул поинтересоваться Савелий, упышащий гневом Светки. «Для начала я бы хотела перекинуться парой фраз с дедом Эль-Расула», многообещающе процедила девушка, «чтобы выяснить координаты бывшего ухажёра и хотя бы какие-то подробности». И тут ей под ноги рухнул труп, причем явно не первой свежести. А рядом с ними проявился синевато-прозрачный ухмыляющийся Радхат. Стрессоустойчивости у Светки хватило, чтобы не заорать и не отпрыгнуть в сторону. Девушка лишь инстинктивно схватила стоящего рядом Савелия за руку и максимально равнодушным тоном поинтересовалась у джина. «Зачем ты мусоришь на корабле?» «Это переговорное устройство для связи с мужем моей хозяйки. Он хочет говорить с тобой, женщина», — с презрительным снисхождением уведомил Радхат. «Какое совпадение!» Выпустив руку оборотня, Светка с довольным видом потерла ладони. «Запускай!» «Ты не будешь орать, как бегемот в брачный период?» Глядя на искривившиеся в ухмылке губы джина, девушка хотела не заорать, а от души поддать кое-кому. Вера в то, что насилие — плохой метод для утверждения своей правоты, с трудом помогала сдержаться. Мертвое тело медленно встало, поправила все поврежденные во время падения части и заговорила скрипуче противным голосом. «Ельруна скрывала нашего внука много лет, и хотя я чувствую, как слабеют все наложенные ею чары, так легко выследить Эль-Расула Барей не смог бы. Значит, ему кто-то подсказал. Ты владеешь артефактом, который сможет помочь тебе найти виновного. Я покараю его, а вы спасете моего внука». Изначально Светке даже понравилось, что Кощей, или как его тут все зовут, Костеруан, не стал рассусоливать и тратить время на вежливые реверансы. Но взваливание всех проблем по спасению на ее плечи девушку не обрадовало. «А вам что мешает?» — несколько грубовато поинтересовалась она. «Если я вступлю в открытое противостояние с Бореем, он расценит это как объявление войны. Именно поэтому мы просто спрятали Эль-Расула на острове, стараясь избежать конфликта. Мы с Бореем маги одного уровня, Я воспользовался правом отца, чтобы защитить дочь, но не имею права защитить сына. Потому что он сын Борея? У Светки в голове началось вялое прояснение. Логика в рассуждениях Кощея присутствовала. Одно дело, когда спасатель Расула явятся его друзья, и совсем другое — сильный маг. Конечно, это будет расцениваться как повод помериться мощью богатырской, и жертв во время этой примерки будет видимо-невидимо. Особенно если причина конфликта довольно зыбкая. Внук одному и сын другому. Я уверен, что Эль-Расул — сын Ив-Расула, но всем нам свойственно заблуждаться. А генетический тест здесь проводить еще не научились? У Светки уже зачесались руки от желания действовать, причем как можно скорее. Ладно, нам нужны координаты Борея. Радха отдаст их вам, но сначала ты выяснишь, кто помог похитителю моего внука. У говорящего тела полностью отсутствовали мимика и интонация в голосе. Так что перерекаться с ним было неинтересно. К тому же Светка сама хотела выяснить, а точнее подтвердить свои догадки. И после того, как Джин выкинул с корабля переговорное устройство, девушка достала зеркало и попросила. «Зеркало, зеркало на стене, покажи-ка предавшего мне!» В зеркале ожидаемо отразилась Зюльфира, развалившаяся в разложенных на ковре подушках, а возле нее, с заметным нежеланием склонив голову, стоял молодой парень, почти мальчик. Его волосы сверкали, словно чистое золото, а в заостренном профиле отчетливо проступало нечто птичье. «Я выполнил твой приказ. Отпусти мою сестру!» Судя по раздражению в голосе парня, разговор шел уже давно, и одна из сторон не собиралась выполнять договор. «Подумаешь, всего лишь слетал и передал сообщение», — с обворожительной томностью отреагировала Зюльфира. «Теперь лети и проследи за девчонкой и оборотнем». «Не дождешься!» Парень выпрямился и вспыхнул, как пламя. Золотое ослепляющее пламя! «Ты обещала отпустить сестру! Если я помогу тебе стать царицей, я помог!» «Султана в лоб клюнул!» Насмешливо фыркнула Зюльфира. «Все остальное сделал Радхат. Так что не заслужил ты пока свободы для своей сестры». «Прав был финист! Не надо было с тобой связываться!» — процедил парень и, развернувшись, выскочил из комнаты. «Что ж, предатель, вот, прямо на блюдечке!» Светка, оторвавшись от зеркала, посмотрела на пристроившегося рядом с ней Джина. «А что за сестра и где ее найти?» И пояснила настороженно уставившемуся на нее Савелию. «Вдруг нам пригодится помощь этого сверкающего мальчишки?» «Я знаю, где найти его сестру». Практически через силу выдавил из себя оборотень. «Но я не уверен, что они согласятся нам помогать, слишком уж кичатся своей золотой кровью». «Разберемся», — решительно объявила Светка. «Зюльфире сейчас станет не до пленницы, если я правильно понимаю». Девушка покосилась на почти испарившийся синий сгусток и напомнила. «Координаты Борея не забудь оставить». «Мат знает». Отмахнулся, как от навязчивой мухи, Джин и исчез. «Мстить пошел с разрешения высшего мага», — понимающе хмыкнул Савелий. «Так что, если хочешь забрать клетку с жар-птицей, надо спешить. В Шамахании вот-вот случится очередной переворот». Посмотрев вниз, Светка радостно улыбнулась. Они как раз пролетали над Медной горой. Не то чтобы девушка собиралась нагло взвалить на горную хозяйку охрану воздушного транспорта, но нахально надеялась, что та сама краем глаза за ним присмотрит. Ну и на всякий случай, приземлившись, Светка отчиталась выскочившей на камень ящерице. «У Эль-Расула проблемы, мы вскоре отправимся их решать, а пока ненадолго оставим корабль здесь без присмотра». После этого парочка ринулась в пустранство, откуда с помощью ключа перенеслась сразу же во дворец. Как и предсказывал Савелий охране, придворным, и самой царице сейчас было не до тайно проникших к ним гостей, потому что дворец атаковали другие, тоже незваные гости. Джин и целая армия зомби с местных кладбищ. «Силён, однако!» Выглянув из окна, уважительно покивал оборотень. Светка, хоть и знала о некромантии только из книг, согласно угукнула. «Чтобы одновременно управлять таким количеством мертвых тел, надо и вправду быть очень сильным магом». «Сюда!» Подозрительно хорошо ориентирующийся во дворце Савелий дернул девушку за руку и затащил в темную маленькую комнатушку, больше всего похожую на кладовую. «Покрывало только не снимая, то мы ослепнем. Но ты уверен, что она там?» — уточнила Светка, разрываясь между желанием посмотреть хоть краем глаза и страхом действительно потерять зрение. Оборотень паникёром никогда не был, так что зря запугивать бы не стал. Хмуро зыркнув на девушку, Савелий превратился в соловья, уселся наверх достаточно большой клетки и поинтересовался на птичьем. «Фени, ты все еще тут?» Из-под покрывала тут же раздалось приглушенное «Да!» тоже на птичьем. Снова обернувшись человеком, Савелий схватил не только большую, но и заметно тяжелую клетку, а Светка быстро открыла дверь в родную избушку.